Глава 16. Не время для любви. В начале 8 вечера я возвращался домой. Хаитбай Абдушарипович, тренер по самбо, похвалил меня за отличные отметки в дневнике. Мол, спорт — это прекрасно, но надо, чтобы и мозги были. Скуластое лицо наставника светилось от счастья. Он близко к сердцу принимал наши победы и поражения. «Привет, Край! Как жизнь?» Мягкий снег падал на ее пышную шубку. Голубые глаза поблескивали в свете одинокого фонаря, толстая коса вывалилась из-под меховой шапки. У меня дыхание перехватило. Так она была красива. Спустя годы я почувствовал это иначе, без щенячьего восторга, но всерьез, по-взрослому. «Привет, Миля!» Я с удовольствием заметил, что ее задело это обращение. «Уже лучше. Твоими стараниями». 1-0 в мою пользу. Я опять дернул тебя за косичку, подруга. Ты до сих пор помнишь мою невинную шалость?» Расхохоталась она и запрокинула лицо к небу, подставив румяные щеки падающим снежинкам. Она сидела на лавочке, закинув ногу на ногу. «Разве я мог забыть тебя, Миля?» Я ответил честно, и она сразу это поняла. Звизгнув тормозами, напротив лавочки становился большой черный джип. Дверь распахнулась, загрохотали басы и барабаны. Как можно настолько любить шум? Милена поднялась и царской походкой направилась к машине. Она ни разу не обернулась. А зачем? Ведь ясно же, что я смотрю на нее. Японский тарантас сорвался с места, и мне вдруг остро захотелось, чтобы на перекрестке в него врезалась груженая фура. Следующим утром я сидел на той лавочке, где встретил королеву накануне. Я знал, что сегодня у нас будет свидание. И это было даже не предчувствие. Это была предопределенность. Я замечтался и потому проглядел джип, который становился рядом. Бритоголовые в дорогих кожаных куртках парни выскочили из машины. В руках они держали бейсбольные биты. Действовали нападающие слаженно и очень уверенно. Чувствовалось, что бить людей на улицах для них не в новинку. На сосредоточенных лицах ни намека на удовольствие. Они просто выполняли привычную, порядком уже надоевшую работу. Ничего личного, брат, просто бизнес. Первого атакующего я швырнул сумку, но он увернулся, сместившись чуть в сторону. Второй поскользнулся на льду и, припав на одно колено, выронил биту. Зато третий размахнулся и врезал так, что его дубина треснула пополам, только щепки в сторону. Попал-то гопник не в меня, а в спинку лавочки, с которой я благополучно спрыгнул за миг до удара. Не давая ему опомниться, после утраты оружия я подсек его и со всего размаху впечатал мысок ботинка в челюсть. Брызнуло, сверкнуло сломанным, гопник дернулся и затих. Оклемается, сходит на прием к хирургу. Всего за полгода будет как новенький. Знаем, проходили. Следующим я вырубил того, что поскользнулся. У меня не было намерения поразить гопоту разнообразием приемов, и потому я использовал мысок того же ботинка. Попал в нос и, конечно же, сломал. Схватившись за расквашенный шнобель, бедолага пытался остановить алый водопад, а я едва не попал под раздачу третьего претендента на победу. Вместо того, чтобы провалить мне висок, он попал битой в плечо, что не улучшило моего и без того паршивого настроения. Угадайте, как я свалил третьего урода? Совершенно верно, у меня отличная обувь. Последнего гопника я вырубил прямым попаданием в солнечное сплетение. Бросок через бедро, ножницы и прочие стойки на ушах? Извините, но разве я на турнире за приз газеты «Известия»? Как умею, так и дерусь. Тем более, что драться я не умею, зато умею бить наверняка. Как говорится, второй раз по крышке гроба. Я поднял сумку, отряхнул и неспешно двинул к машине. А чего спешить? Без пилота черная громадина не поедет. Музыка грохотала так, что кости мои метров за 10 до джипа начали вибрировать в такт. Терпеть не могу drum and bass. Слишком уж агрессивная музыка. Забравшись на водительское сиденье, я воткнул в приемник плеера свой диск, который уже вот неделю таскал на тренировке. Музыка приласкала мой слух неторопливым регги и задорным речитативом. «Здравствуй, Миля. Вот и опять свиделись». Она сидела рядом на пассажирском месте, нахохленная, злая и красивая. Я захлопнул дверцу и выставил на проигрывателе умеренную громкость. «Теперь можно слушать не только музыку, но и друг друга. Прокатимся?» Она кивнула. Я вырулил на дорогу между домами. Моросил дождь, заставляя неразлучную пару дворников елозить по лобовому стеклу. Оттепель. «Ну зачем ты их натравила?» Она пожала плечами, все еще избегая смотреть мне в глаза. «А у тебя есть права?» – спросила она, когда джип выехал на проспект, вклинившись в оживленное движение. «Откуда? Мне еще нет 18. После небольшой паузы ответил я. «Очень хотелось похвастаться, что я вожу с 14 лет. Что Хаитбай Абдушарипович учит нас, самбистов, не только захватам и подсечкам, но и стрелять из автомата, выживать в экстремальных условиях, жрать то, что удается добыть собственными руками, и, главное, ничего не бояться». «Аж зудело!» – так хотелось похвастаться. Но я сдержался. Не пристало мужчине, словно павлину, распускать перед дамой хвост. Как сказал отец, когда я чуть не проболтался матери о премудростях, которым нас обучает тренер. Королева не спрашивала, куда мы едем. Я счел это хорошим знаком. Уже тогда я начал внимательней относиться к намекам судьбы. Джип промчал мимо всех постов ГАИ. Ни разу нас не пытались остановить, хотя я был уверен, что без погони не обойдется. «Ничего», — подумал я, — «машина хорошая, если надо и по полям проскочим». Выехав за окружной, я придавил до 140. Без Людовки сбросил до 50, до Васищева плелись в плотной колонне. Зато потом я мало внимания обращал на мелькающие мимо населенные пункты. В Андреевке я тормознул у магазина и вытащил из бардака чужую заначку. Обожаю богатеньких буратин. Баксы я сунул обратно, а с гривнами наперевес вошел в звякнувшую колокольчиком дверь. Я выкупил у дородной продавщицы весь ее запас перцовки. Еще взял 1,5 кило свиного ошейка, лаваш, литр сацебели и торт киевский. Гулять так гулять. За угон меня все равно по головке не погладят. Так что уж теперь заморачиваться. Когда я вернулся, королева разговаривала с кем-то по мобильнику, размахивая при этом руками и не замечая, что я остановился рядом. Слила, значит, где мы находимся. Скоро приедут ее дружки. И на сей раз они не граничатся бейсбольными битами. Пару стволов прихватят, чтобы наверняка. Так я подумал. Но, к моему удивлению, я услышал иной разговор. «Не смей! Слышишь, не смей! Чтоб ни одна твоя шавка! Он мой! Слышишь, он только мой!» Заметив меня, Милена нажала на сброс. «Проблемы?» – спросил я, сгружая покупки на заднее сиденье. «У меня?» – фыркнула королева. Спустя 10 минут мы въезжали в Червонную горку, где мои родители купили дачу. Всего 80 километров от города. Или целых 80 километров. Двухэтажный домик и вид на заливной луг и реку. Рыбалка здесь обалденная. И пляж с песочком. И лес рядом. Что еще нужно для людей на заслуженном отдыхе? Как только родители уволились с завода, у них стали появляться деньги. Раньше мы едва концы с концами сводили, а тут полный холодильник. Потом отец завязал с выпивкой и купил вполне приличный внедорожник. Через годик выяснилось, что предкам надоела городская суета, и они хотят заиметь недвижимость в сельской местности. Вот и заимели. И еще не в тему, но однажды я пропустил запланированный визит в поликлинику. В ту самую, куда ходил минимум раз в месяц. После случая в тайном кабинете врачи прописали мне регулярные обследования. Как же отец разозлился. Он кричал, он топал ногами. В общем, поликлиника для меня дело святое. Если позвонят и скажут, что надо срочно сделать пару-тройку тестов, отказать нельзя. И поэтому я вырубил мобильник. Все, Максимка Краевой отдыхает. Мы жарили шашлык и пили перцовку. Захмелевшие ходили к реке смотреть, как в промоинах течет вода. Я достал из тайника отцовский пистолет, и в лесу мы стреляли по пустым бутылкам. Милена визжала от удовольствия. А когда стемнело, мы едва не сломали кровать. Все было очень просто и естественно, без лишних слов и жеманных отказов. Мы оба знали, что между нашими телами есть взаимное притяжение. Так зачем сопротивляться? Мы не спали до утра. А на следующий день вернулись в город. Куда тебя отвезти? Мне очень не хотелось расставаться с королевой. Сама доеду. Давай ключи, это моя машина. Отец подарил. Отец для меня горы свернет. Ну ладно, выметайся, мне ехать надо. Как-то не так все заканчивалось. Мы должны были улыбнуться друг другу и поцеловаться. А тут выметайся. За кого она меня держит? Я и что, мальчик на побегушках? Захотела, мутантом скормила. Захотела, приласкала так, что тяжело ходить. Тренер учил не поддаваться на провокации. «Злость, — говорил он, — это слабость. Это путь к поражению. А я хотел победить эту девушку». Я улыбнулся. «Когда мы увидимся?» Королева молча пожала плечами. «Ты хоть телефончик дай». «На», — протянула она свой мобильник. «И выметайся, — говорю. Нет у меня времени. Потом позвоню. Все». Она буквально вытолкнула меня из машины. Черный джип скрылся за поворотом, а я побрел домой. Еще не время для любви. 3 дня прошло, а Милена так и не позвонила. Аккумулятор почти сдох, и я уже собирался на поиски зарядного устройства, когда из динамика раздался полет валькирий. «Привет», — услышал я. «Как жизнь? Регулярно?» «Привет. Ты где? Увидимся?» «Позже», — сказала Милена и дала отбой. Я хотел сам набрать ее номер, но он не определился. В следующий раз королева позвонила дней через 10. К тому времени я уже купил зарядку и съездил в Киев на соревнования по самбо, где очень даже неплохо выступил. Под руководством Абдушариповича я научился ловить воробьев и готовить из них цыплят табака. Мало ли, вдруг жизнь пригодится. «Привет», — услышал я в трубке голос королевы. «Как насчет прогуляться?» Номер опять не определился. Я стиснул зубы. Пауза затянулась. «Ну, как хочешь, второго шанса не будет». Я молчал. Мне хотелось разбить телефон об стену. Милена тоже молчала. Через пару минут она все-таки не выдержала. «Ладно тебе, не обижайся. Давай через полчасика у метро тракторный завод». И тишина в трубке. Конец связи. 40 минут спустя, стиснутой толпой в вагоне, мы впились друг другу в губы. И я простил ей все. Кабинет отца, друзей-гопников, мобильник. Мы гуляли по парку Шевченко и болтали обо всем и ни о чем. Оказалось, джип она разбила и неделю провалялась в больнице. Вот почему так долго не звонила. Я проголодалась. В пиццерии было тепло и вкусно пахло. Я заказал 2 порции гулливера, тесто, сыр, оливки, сладкий перец, колбаса, мясо, ветчина и помидоры. Я едва не поперхнулся, когда королева сказала: «Я 3 года отрубила в интернате для трудновоспитуемых детей, пока отец меня не удочерил. Я люблю отца, а он любит меня. И нам никто не нужен, нам и вдвоем хорошо. Так что не лезь ко мне, понял? Иди ты на». Последнюю фразу, вскочив, она прокричала мне в лицо. С грохотом опрокинулся стул. Подхватив шубу, Милена двинула к выходу, каблуки ее сапог цокали по кафелю. Я не стал ее догонять. Подозвал официанта и попросил счет. С неба падали крупные разлапистые снежинки, я ловил их языком. А потом отправился в метро-университет. По пути я выбросил мобильник королевы в урну. А вечером следующего дня, когда я вышел из спортзала, на улице меня ждала Милена. Я сделал вид, что не заметил ее. «Прости», — всхлипнула она. И я простил ее опять.